Глава 29. Хантер. Приезд Анны и ее сына в мой дом – событие из ряда вон выходящее. Я никогда не был примерным семьянином. Моя прошлая семейная жизнь была дерьмовой и фальшивой насквозь. У меня никогда не было своих детей. Обычно люди моего возраста могут похвастаться карьерой, семьей, женой и детьми, а некоторые, особо скороспелые, даже внуками. Но я могу похвастаться только тем, что держу четверть города в кулаке и слыву кем-то вроде палача или дьявола. Я готов забрать Анну и присвоить ее целиком, но она – это еще и ее сын, а я не уверен, что смогу найти общий язык с этим пацаном. Придется попытаться. Не знаю даже, с чего начать. У Дога это получилось довольно легко. Наверное, он знает нужные слова и умеет находить подход к детишкам. Анна спрашивает, где находится ванная сына, с укором сообщив, что у нее и Хантера нет даже сменного белья. «Сегодня тебе не понадобится белье. Кто бы сомневался, что тебя во мне интересует только вагина. У тебя отличная вагина, и рот, и задница тоже, наверное. Не успел опробовать их в деле. Не делай вид, будто ты не понял, к чему я клоню, Хантер. Мне нужна одежда. Моему сыну нужна одежда. Или ты прикуешь меня голой в подвале и избавишься от моего сына?» Спрашивает с вызовом, дыша тяжело и часто. Выхожу из комнаты, громко хлопнув дверью. Анна выводит меня из себя, задевая нервные окончания. Было бы проще нанять другую девку. Но я не смог оставить Анну в руках пидора, не способного даже удержать язык за зубами, не говоря о большем. Возвращаюсь через минут 10 в сопровождении полной служанки, Паула. Ей за 50. Она трудится на кухне. Я знаю, что у Паулы 5 своих детей. Она точно справится с одним малышом. Паула присмотрит за Хантером. Она искупает и переоденет его. А ты соберешь свои вещи. Я могу хотя бы принять душ. Тебе придется надеть что-то. Одолжишь мне одну футболку и штаны? На резинке. Обводит взглядом мои бедра, намного более широкие, чем у нее. Найдется? Да. Через минут 20 из-за двери одной из ванн доносится низкое грудное пение Паулы. Она поет веселую песенку на родном языке. А пацан, странное дело, даже не возмущается. Анна выходит из моей спальни, одетая в широченную футболку и спортивные штаны. Они намного длиннее, чем нужно. Но Анна собрала их снизу на резинке и туго затянула шнурок на поясе. Моя одежда болтается на ней. Анна смотрится еще меньше и младше, совсем девчонкой, натянувшей вещи своего отца. Дотронувшись до спины, перемещая руку на задницу, понимая, что на ней нет белья. Под этими широкими тряпками нет ни трусиков, ни бюстгальтера. Член мгновенно твердеет в штанах, причиняя неудобства. Близость Анны вызывает у меня сильнейший стояк, почти болезненный. Я хочу ее сильнее всех прочих. Чем больше она сопротивляется, тем сильнее мое желание трахнуть ее, так, чтобы не могла даже орать, а лишь стонала, содрогаясь всем телом. Мы едем? Стоит больших трудов оторваться, но я сминаю ее задницу ладонью, предвкушая ночи, когда она будет в моей постели, открытая, горячая, мягкая и доступная. Моя. Разумеется, едем. Помогаю Анне забраться во внедорожник. Прежде чем тронуться с места, уточняю у своих людей, все ли чисто у дома девушки. «Ты караулил меня возле дома, но меня постерегли у детского центра», – вздыхает Анна. «Этого не повторится. Ты постоянно будешь под охраной», – возражаю. Задняя дверь открывается. В салон залезает Дог. «Какого хрена ты тут делаешь?» – интересуюсь я. «Не бухти, папаша. Я для подстраховки. К тому же мне по пути. Подбросите меня?» Улыбается Дог, смотря на нас по очереди. Мне не нравится, что его взгляд задерживается на Анне. Но Догу я доверяю. Просто с этого момента буду пристальнее наблюдать за девушкой, не подпуская к ней никого. В салоне тихо. Мы почти не разговариваем. Но трындит Дог. Он треплется по телефону. Должен сказать, что все по делу, но я хотел бы побыть с Анной наедине и хотя бы немного расслабить девчонку. Я намеревался загнать машину в темный переулок и пристроить ладонь между ее бедер, заставив кончить как следует, чтобы она хотя бы немного перестала обижаться. Хантер. Да, Дог, что опять? У ресторана «Премиум» заметили одного из банды Дикого. Решил нагадить. Разбили кое-что. «Премиум?» – перебивает меня Анна. «Возле моего ресторана? Хантер?» – цепляет меня за локоть. «Я хочу посмотреть, что там случилось». «Уже поздно». «Не поздно. Я много сил и денег вложила в этот ресторан. Раньше там была вонючая дыра, а сейчас – прекрасное заведение. Я хочу знать, что стряслось», – просит Анна. Мольбе в ее круглых глазах сложно противостоять. Я перестраиваюсь на крайнюю правую полосу. «Возле ресторана дежурит Лекс и Тони», – добавляет док. «Как обычно». «Как обычно?» Анна переводит взгляд с меня на дога и обратно. «Что все это значит?» «Трипло!» – цежу сквозь зубы, ударив ладонью по рулю. «Объяснитесь, Хантер!» Я усмехаюсь сквозь зубы, смотрю на дога через стекло заднего вида. «Ну, начал, договаривай». «Я не знал, что она не знает», – оправдывается док. «Не знаю о чем. Ну, каждое заведение этого города кто-то крышует, избавляет от неприятностей, так сказать», – улыбается док. «Ты платишь кому-то?» «Я плачу зарплату своим работникам и плачу все налоги, делаю нужные отчисления». «Но ты же не платишь никому за то, что твои заведения работают без проблем, да? Никто не требует с тебя денег, даже за те забегаловки, которые находятся не в зоне влияния Хантера». «Что все это значит?» «Хантер прикрывает твои заведения, вот и все», – говорит док, – «с самого начала их открытия». «Ах, прикрывает!» – возмущается Анна и смотрит на меня еще более пристально и недоверчиво. «Ты соврал. Сказал, что недавно узнавал обо мне. Ради каких-то бонусов и статуса в будущем. Но, оказывается, ты давно знаешь обо мне, наблюдаешь. Я ломала голову, выжил ты или нет. А ты ни разу за эти годы не дала себе знать». Поняв, что сболтнула лишнее, Анна замыкается в себе. А я с бешенством смотрю на приятеля. Он переводит взгляд в окно и посвистывает, делая вид, что увлечен разглядыванием ночного города.